Глава 51. Анна. Не знаю, сколько времени я провела, запертая в старой морозильной камере. Время словно остановилось. Мне даже кажется, что я умерла. Дышать становится все тяжелее. Тело ломит то жаром, то холодом. Я царапаю пальцами крышку изнутри, сдирая ногти до крови. Зову на помощь. Безрезультатно. Внезапно слышится грохот. Или это грохочет мое перепуганное сердце? Не понимаю, что происходит. Но крышка распахивается. Меня вытаскивают наружу. «Шевелись!» – кричит кто-то в ухо. «Шевелись!» Мужчина передвигается бегом и тащит меня за собой. Вокруг слышны выстрелы. Они раскатываются эхом по полупустому складу. Я спотыкаюсь на каждом шагу. Мои ноги затекли от долгого пребывания в одной позе. «Босс сказал привести тебя. Так что шевелись!» Если хочешь пожить еще немного. Через секунду он странно дергается и оседает на пол. Кажется, его задело одним из выстрелов, раздающихся очень близко. Я не знаю, куда мне бежать и что делать. Но потом, будто сердцем, различаю среди грохота голос своего сына. Бегу наугад в том направлении, куда тянет меня интуиция, в боковом коридоре. Да, это там. «Отпусти! Отпусти меня!» – рыдает Хантер. «Тише! Папа вытащит тебя!» – приговаривает Хантер. Я вижу их тень. Хантер вырывается из рук Алекса. «Ты мне не отец! Отпусти! Я хочу к маме!» Резкий звук затрещины. «Закрой рот, кому сказал!» – раздается истошный крик Алекса. «Ты меня укусил!» Без раздумий кидаюсь в ту сторону, где слышится топот ног моего сына, убегающего от Алекса. Выбегаю в большой пустой зал, видя, как Хантер бежит прочь. «Ах ты, мелкий кусок дерьма!» – зло рычит Алекс, поднимая руку с пистолетом. «Ты напросился сам, мелкий говнюк!» Кричу и бросаюсь ему наперерез, надеясь, что смогу, успею добежать. Краем глаза замечаю, как к сыну бежит еще один мужчина. «Хантер! Боги! Он все-таки приехал за мной!» Но раздается серия выстрелов. Мне кажется, ни я, ни Хантер не успеем добраться до моего сына. Но Хантер успевает схватить его в самый последний момент, развернувшись к выстрелам спиной. Алекс разряжает полную обойму в спину Хантера. Чертыхнувшись, отбрасывает пистолет и бежит в сторону. Я подбегаю к мужчине. Он крепко держит сына, но сам... Блядь, чертов броник! Хантер передает мне сына и отстегивает заклепки. Поднимается с трудом, тяжело дыша. «Следи. Док через минуту будет здесь». Хантер отправляется следом за Алексом. Сначала его шаги звучат неуверенно, но потом он ускоряется. Я обхватываю Хани изо всех сил, целуя и плача. «Милый, с тобой все в порядке?» Оглядываю сына со всех сторон. «Он тебя не обижал? Этот урод рассказывал мне много гадостей», злится сын. Но потом обмякает у меня на руках, начиная плакать. «Я хочу домой! Я так хочу домой! Все будет хорошо!» «Хантер снова вытащил нас из неприятностей», — говорю сквозь слезы. «Он заберет нас домой. Я настолько вымотана, что не чувствую ни рук, ни ног. Даже голос Дога, появившегося через минуту около нас, с трудом пробивается до моего сознания. Я слышу его заверение, что сняли почти всех, что за машиной Хантера на расстоянии были и другие машины с поддержкой. Но я задаю лишь один интересующий меня вопрос. Где Хантер? Он пошел за Алексом,